413. Урусвати знает, что пространственные токи в сущности благодетельны, но могут быть и разрушительны, когда они касаются гнилостной земной атмосферы. Часто самые благодетельные химические составы от одного ингредиента превращаются в сильные яды. То же самое происходит с некоторыми пространственными токами, когда на них действует коричневый газ Земли. Но сама планета не виновна в таких вредоносных испарениях. Царь планеты — человек, является творцом ядов. Ученые лишь с оговоркой соглашаются в том, что человеческие излучения преображают всю окружающую атмосферу. Никакие другие излучения не сравнимы с мощью человека. Он может и оздоровить, и отравить все окружающее. Не столько больные люди могут отравить атмосферу, сколько раздражение, гнев и всякая злоба. Теперь сопоставьте, много ли добрых излучений одновременно появляется на коре земной, и насколько превышают их злобные мысли. Говорю не об идеальных мечтаниях, но о врачебных советах. Человечество страдает от раздражения слизистых оболочек и от злокачественных опухолей. Эти бедствия принимают размер эпидемий. Множество соображений высказывается, но среди них упускают из виду, что такие эпидемии происходят от пространственных воздействий. Явление санитарии нужно Земле. Нужно очистить слои зараженные, но сделать это может лишь сам человек. Если каждый житель земной подумает о состоянии своей психической энергии и опасется ухудшить его, то уже может начаться оздоровление. Самые опасные эпидемии наткнутся на незримые противодействия, и начать такую защиту можно в каждодневной обыденности. Мыслитель просил: «Не допустите злобу, она есть источник болезни».